Глава 7. Адвоката, мужчину в сером костюме и галстуке бутылочного цвета, звали Уоллес Битон. Сейчас он восседал за рабочим столом размером с целый банкетный зал и перебирал в своих длинных пальцах документы. «Согласно последней воле господина Велтмана, вы являетесь единственным наследником его состояния», произнес Битон, перелистывая страницы. «Состояние?» — не понял Тоби. «Да, господин Велтман завещал вам все свои личные вещи, которые, я полагаю, находятся на территории здания, принадлежащего вам». Тоби сглотнул и с грустью подумал об уродливой мебели и коллекции табакерок в комнате Гуса. «Да, все верно», — ответил он. «Также на вас ложится обязанность ухаживать за котом господина Велтмана». «Ох, в самом деле?» — поморщился Тоби. «Да». «В его завещании четко оговорено, что вы должны заботиться о животном, пока оно не умрет, или пока не умрете вы», — бесстрастно отчеканил адвокат. Тоби снова сглотнул. «А что будет, если умру я?» «В таком случае кот достанется внучатой племяннице господина Велтмана, которая живет в Гернси. Так, пункт следующий». Битон вытащил еще пачку бумаги, откашлившись, начал. «Господин Велтман является автором одного романа». «Неужели?» – изумился Тоби. «Да. Роман был впервые издан в Голландии в 1930 году и с тех пор 12 раз переиздавался. У господина Велтмана есть счет в Гааге, на который поступают авторские отчисления. Согласно его воле, все его литературное наследие достается вам, как и банковский счет». «Неужели?» – улыбнулся Тоби. «Да. Но чтобы у вас сразу было правильное представление о ситуации, авторские отчисления господина Велтмана за последние полгода составили всего лишь 5 евро 26 центов», — сухо произнес Битон. «Ох, ну ладно. Но ведь это все равно здорово, не так ли? Распоряжаться чьим-то литературным наследием», — подмигнул ему Тоби. «Да», — криво улыбнулся Уоллес Битон. «Действительно здорово». «И это все?» Уоллес Битон пожал плечами. «Да». «Так, я на прошлой неделе разговаривал по телефону с внучатой племянницей Гуса, и она намекнула, что у него, возможно, были некоторые акции и облигации. Это так?» — с надеждой спросил Тоби. «В самом деле?» «Да, она сказала, что в молодости Гус неплохо разбирался в фондовом рынке». «Ну, об этом здесь нет ни слова», — ответил Битон и постучал длинными пальцами по кипе бумаг на столе. «Возможно, он их продал или», — добавил адвокат с огоньком в глазах, — «держался свои сбережения где-нибудь под матрасом». Тоби потянул матрас Гуса за один из углов и прощупал все, что было под ним. На той стороне кровати, что была ближе к нему, ничего не нашлось, и тогда Тоби влез на матрас и стал отгибать углы дальше. И тут он заметил что-то в задней части остова кровати. Этим чем-то оказалась книжка с синей обложкой. Она была похожа на записную книжку или, возможно, на дневник. Она была обшита потрепанной холщовой тканью. Тоби перегнулся через кровать и вытащил книжку. Она оказалась довольно объемной, и из нее торчала куча бумажек. На лицевой стороне обложки красовалось тисненное золотом слово «Регал». Тоби сел на кровать и раскрыл книгу. Пахнуло мокрой листвой и наполовину высохшими чернилами. На первой странице, как и следовало ожидать, узловатым почерком было написано «Собственность Августа Велтмана». Чтобы понять, что за книгу он держит в руках, Тоби пришлось пролистать ее, и вскоре он догадался, что для Августа Велтмана этот талмуд был чем-то вроде записной книжки. Тут было все, что ему приходило в голову. Тексты песен, стихи, списки покупок, счета, письма, дневниковые записи, мысли, котировки, накладные, наброски рукописей. Тоби нашел в книге счет от кровельщика, выписанный 10 лет назад, весь исписанный какими-то примечаниями Гуса, а рядом лежал пакет из закусочной, на котором значилось «довольно неплохо». Тут же сохранилась этикетка от сэндвича с сыром и маринованными огурцами, подписанная фразой «гадость несусветная». Написать производителям и потребовать компенсацию. Там еще была информация о лекарствах, которые он принимал, книгах, которые читал, блюдах, которые ел. Среди страниц попадались автобусные билеты, рецепты от врача, открытки, автором которых был некто по имени Михаэль из Германии. «Я часто вспоминаю тебе, мой друг, особенно в это время года». Большей частью записанная в книжке никакого интереса не представляла, но периодически что-то на ее страницах привлекало внимание Тоби. Например, на одном из листов не было записано ничего, кроме одной фразы, заключенной в кавычки. «Сегодня в стакане оказались две зубные щетки. Стоят бок о бок, будто любовью занимаются». Гус бывал и менее лаконичным. Другая страница содержит подробное описание состояния, в котором он однажды утром застал кухню. В мойке высится гора грязных тарелок, словно пизанская башня, покрытая экскрементами стаи отравленных гусей. Все поверхности покрывают струпья гнилых остатков пищи, а на полу разлита жидкость, явно имеющая органическое происхождение. Одна мысль о том, как можно так жить, вызывает тошноту. В другом отрывке описана встреча с Руби в коридоре. Она оценила меня, как жеребец может оценить мула, а потом вернулась к себе в комнату, где ее уже ждал в постели очередной негодяй. А через несколько минут мои барабанные перепонки начали крушить бешеные стоны спаривающиеся сучки. Гус очень много писал о ком-то по имени Борис. Борис продолжает меня игнорировать. Видимо, он думает так привлечь мое внимание, но не тут-то было. Во всем виноват Борис, невоспитанный эгоист, надеюсь, он недолго проживет. Сегодня мы с Борисом целый час провели в саду на свежем воздухе. Он забрался ко мне на колени, и мы восхищались видом прекрасных цветов синего гиацинта, которые пробились-таки через промерзшую февральскую землю. Только когда Тоби прочитал отрывок, у Бориса, судя по всему, расстройство желудка, содержимое его лотка рыхло, омерзительно пахнет. Сегодня 5 раз пришлось менять наполнитель. Он понял, что Гус имел в виду своего кота. Тоби оттянул угол матраса и посмотрел вниз, сквозь деревянные рейки. Оттуда на него глядели глазенки Бориса. «Привет, Борис», — сказал Тоби. Кот посмотрел куда-то вдаль. «Гус говорит, что ты невоспитанный эгоист». Кот отвернулся и свернулся в клубок. «Может быть, он и прав». И тут Тоби увидел его. Мешок из ткани черного цвета, спрятанный между планками кровати. К мешку был на резинке привязан конверт, на котором было написано «Для Тоби». Тоби вскрыл его и достал письмо, отпечатанное на тонкой хрустящей бумаге. «Дорогой Тоби, ну, наконец-то я умер. Искренне надеюсь, что моя смерть не причинила тебе слишком много неудобств, и что у меня не было какой-нибудь там затяжной или заразной болезни. А если была, то прошу прощения. Я выбрал жизнь в одиночестве, и если тебе пришлось в какой-то момент со мной нянчиться, то прости меня за это. Все мои жалкие пожитки и моего жалкого кота я завещаю тебе. С первым я делаю, что тебе заблагорассудится, но, пожалуйста, будь добр к последнему. И, конечно, тебе достается мое литературное наследие. Ха, каким бы мизерным оно ни было». К тому же, и это куда важнее, есть еще кое-что. Я олицетворяю клишированное представление о пожилом человеке, которым никому не доверял свои деньги и хранил свои сбережения под матрасом. Сколько тут точно денег, я не знаю, но, надо думать, сумма неплохая. Я бы хотел, чтобы эти деньги достались тебе, но при одном условии. И это очень важно. Ты хороший, Тоби, но ты сбился с пути. Твои жильцы не ценят ни тебя самого, ни твою щедрость. Они тебя тянут назад. Больше всего я боюсь, что ты, Тоби, в конечном итоге, как и я, останешься один. Непонятый, недооцененный. И вынужден констатировать, что такой сценарий вполне вероятен. Пожалуйста, Тоби, используй эти деньги, чтобы наладить свою жизнь. Продай дом. Освободи себя от этих оков. Ведь дом — это всего лишь кирпичи и строительный раствор. Замени кирпичи, и тогда ты сможешь починить свою душу. Так как в загробную жизнь я не верю, мне приходится поверить на слово, что мое указание ты выполнишь, но из тех, кого я когда-либо знал, ты больше всего заслуживаешь доверия, и я уверен, поступишь именно так, как я тебя прошу. Храни тебя Бог. Твой друг Август Велтман». Тоби медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоить выскакивающее из груди сердце. А потом взял мешочек, развязал шнурок и заглянул внутрь. Увидев что-то красное, он тут же закрыл мешок. «Разве не красного цвета банкноты в 50 фунтов?» Он снова открыл мешок и достал оттуда одну из купюр. Это и правда оказались 50 фунтов. Новая глянцевая банкнота в идеальном состоянии. Тоби вытащил из мешка еще одну банкноту, потом еще одну, и, наконец, вывалил все содержимое мешка на кровать. И оказался в море из красных банкнот. Среди них не было ни одной десятки, двадцатки или пятерки, только купюры по 50 фунтов. Чтобы не завизжать или не завопить от счастья, Тоби зажал рот. «Успокойся. Просто успокойся», — прошептал он себе. Затем сделал глубокий вдох и начал считать. Через 5 минут досчитал до конца. 62 550 фунтов. Тоби медленно и методично сложил банкноты обратно в сумку, затолкал ее под свитер и бесшумно, словно бродячий кот, пронесся по коридору к себе в спальню.